Глава 31. Выставка продолжалась 3 дня, и к концу 3-го я думала, что сдохну. Доминик меня конкретно подставил с этим своим лицом компании. Зато узнала, что такое публичная жизнь. Не завидую всяким актерам и актрисам. Доминик, хитрюга, вперед не лез, все молчком-молчком, а я-то дура, думала, он известности боится. Как же, боится он. Просто ему лень на одни и те же вопросы отвечать 100 раз подряд. В первый день я жутко волновалась. Успокаивала лишь то, что в толпе стояли мама и папа, Люси и Доминик. Родители волновались не меньше, чем я, а вот Доминик был спокоен. Я сначала обиделась на его спокойствие, а потом вспомнила, что он говорил про экзамены. Все уже сделано. Мы сделали. Мы здесь для того, чтобы просто показать свои результаты, а показать нам есть что. Так зачем особо волноваться? Я успокоилась и к концу дня говорила с посетителями спокойно, даже на равных. Этому меня Доминик научил. «Ты, — говорит, — являешься обладателем уникальной техники. Все эти расфуфыренные мажоры тебе дико завидуют. Так что не они, а ты сейчас выше по положению. Просто помни об этом, но не зарывайся». А ведь сложно было не зарываться. Вопросы иногда задавались такие тупые, что только похлопывание ладони Доминика сдерживало меня. Зато когда он сжимал кулак, я с наслаждением выдавал очередной гордячке порцию сарказма, и толпа реагировала на удивление спокойно. На 2-й день показа я заметила, что вопросы изменились. Посетители пошли взрослые, молодежь буквально оттирали от меня, а солидные тети и дяди настойчиво пытали меня об устройстве мотоцикла. Теперь я поняла, почему Доминик не посвящал меня во все тонкости. Если бы знала, то наверняка бы проболталась. А так я просто отвечала, стараясь не сорваться. Это было сложно, потому что Доминик то командовал успокоиться, то наоборот требовал агрессии. В конце дня от меня отстали, видимо, решив, что я круглая дурочка и ничего серьезного не знаю. Опять повалили мажоры, которым я в 100-й раз рассказывала, какой у меня замечательный мотоцикл. 3-й день прошел как во сне. На выставке появились репортеры, сверкая вспышками камер, они тыкали микрофоны мне в лицо и задавали дичайшие вопросы. Какой краской я крашу волосы? У меня есть парень. А когда я планирую жениться и сколько у нас будет детей? И так далее, и так далее. Вмешалась мама, отогнав парочку особо назойливых. Потом опять посыпались вопросы о мотоцикле, о его устройстве, о характеристиках. Я говорила, говорила, говорила. А потом вдруг все закончилось, и я расплакалась. Мама подхватила меня и отвела в выделенную нам комнатку и принялась стаскивать с меня пропотевшую косуху. В этот момент дверь в комнату распахнулась и нас ослепила вспышкой. Прежде чем мы сообразили, фотограф бросился бежать, а потом я услышала короткое «хэк» и стук упавшего тела. Выскочив в коридор, мы увидели лежащего на полу скорчившегося репортера и стоящего над ним Доминика, который крутил в руках камеру. «Ты что это делаешь, сопляк?» Фотограф пытался подняться, но Доминик небрежно пнул его по руке, и мужчина с воплем опять свалился на пол. «Да я тебя сейчас!» Опять начал вставать он. Тогда Доминик просто размахнулся и ударил мужчину по голове камерой. Потом, не обращая внимания на вопли фотографа, залез тому за пазуху и вытащил бумажник. Тут на крики прибежала охрана и попыталась остановить Доминика. Развернувшись, тот наклонил голову и расставил руки. В правой у него сформировался огненный шар, из левого кулака выросли ледяные шипы. Воздух вокруг загустел, резко запахло озоном. Охрана сразу же притормозила, а один из охранников крикнул: «Эй, парень, успокойся, мы не враги, мы из охраны выставки!» «Охрана, значит?» От тона Доминика меня в дрожь кинуло. «И кого же вы тут охраняете? Почему к нам лезут всякие посторонние?» «Я аккредитованный репортер!» – завопил с пола фотограф, подняв окровавленное лицо. «Вы за это ответите!» «Заткнись!» Воздушный кнут хлестнул репортера, и тот с воплем скорчился на полу. А Доминик опять повернулся к охранникам. «Кто допустил, чтобы эта мразь вломилась в комнату дворянки? Кто вообще отвечает за безопасность на этом объекте?» Среди охранников началось шевеление, кто-то убежал по коридору, а вперед вышла высокая охранница с рацией в руке. Она махнула остальным, те отошли назад. Повернувшись к Доминику, охранница продемонстрировала свой жетон. «Елена Родригес, старшая смены», — представилась она. «Мы можем поговорить без применения магии? Или же мне вызвать полицию?» Доминик опустил руки и убрал магию. Правда, как только репортер попытался встать, его опять хлестнул воздушный кнут, оставив кровавую полосу на руке. Родригес поморщилась, но промолчала. А Доминик стал рассматривать бумажник лежащего. «Антонио Суэлта», — вслух прочитал он, — «репортер газеты «Свежие новости». «Да, я репортер», — донеслось снизу. «Это произвол, я обо всем напишу». Доминик присел рядом с репортером и схватил его за горло. «Если ты попробуешь написать хотя бы слово, я вызову тебя на дуэль, понял? А твою паршивую газетенку затаскают по судам, и если ты выживешь после дуэли, то всю оставшуюся жизнь будешь выплачивать штрафы. Уяснил?» Доминик встряхнул хрипящего Суэлту. Тот пытался разжать душащие его пальцы, но Доминик явно активировал источник, потому что опять запахло озоном. «Господин», — вмешалась охранница, — «господин, может, вы все же отпустите его? Нам не нужны неприятности». «Вы их уже получили, госпожа начальник смены». Доминик разжал руку, и Суэлта стал отползать в сторону со страхом, глядя на Доминика. «Как он пробрался в служебные помещения? У вас тут что, проходной двор? И это всемирная выставка? А если бы это был террорист, и он принес бы бомбу? А может быть, он уже сделал это? Может быть, нужно вызывать не полицию, а безопасность?» Родригес не успела ответить, потому что между расступившихся охранников прошла женщина в строгом деловом костюме. На лацкане ее дорогого пиджака сиял шеврон серебряного ранга. Мак осмотрелась и вопросительно взглянула на Родригес. Та вытянулась по струнке и доложила. «Репортер проник в служебное помещение и попытался сделать снимки частного характера, был задержан вот этим магом». Серебряная посмотрела на окровавленного репортера, потом на Доминика. «Сударь, вы не могли бы погасить источник, чтобы мы смогли поговорить как цивилизованные люди?» «Чертов папарацци! Как он смог проникнуть в служебные помещения? Куда смотрела хваленая охрана выставки? Моя простейшая сигналка, которую меня научили ставить в старшей школе, сработала лучше, чем вся СБ комплекса. И хорошо еще, что я оказался рядом, а этот проныра не успел смыться. Когда я увидел мужичка с камерой быстрым шагом, направлявшегося от раскрытой двери, где переодевалась Ева, я почувствовал, что у меня крышу сносит. Так что та воздушная оплеуха, которой я сбил с ног репортера, по сути спасла ему жизнь. Еще немного, и я был готов разрядить в него молнию. Даже не ожидал, что смогу удерживать одновременно несколько боевых плетений. Потом набежала охрана, пришлось огрызаться уже на них». Если бы я не стал качать права, меня бы наверняка обвинили в превышении самообороны. А так удалось повернуть все на некомпетентность охраны. Даже появившаяся маг серебряного ранга признала мое право на защиту. Договорились полюбовно. Под пристальным взглядом магини папарацци заверил нас, что не имеет к нам претензий и вообще в происшествии никто не виноват, просто стечение обстоятельств. После чего был отпущен с миром. Потом магиня взялась за нас. Нам были принесены официальные извинения от имени администрации выставки, которые мы приняли. Я бы еще денег с них потребовал, но переговоры вела Анна, и она не решилась раздувать конфликт. Жаль, мне было интересно, во сколько оценят организаторы выставки свою непогрешимую репутацию. Уже вечером, когда мы обсуждали этот инцидент, Люси предположила, что фотограф оказался там не случайно. По ее словам, устроители выставки очень дорожат своей репутацией, и вот так случайно проникнуть за кулисы просто нереально. Наверняка это была попытка проникнуть именно к нам. Я предположил, что тогда репортеру надо было бы вломиться в нашу комнату во время презентации, когда там никого нет. Анна возразила, что мы могли поставить не только сигналку, а еще и боевое заклинание, так что от вора могла остаться лишь кучка пепла. В общем, странное происшествие, тревожное. Хорошо одно, мы своего добились. У Люси скопилось более 30 заявок на мотоцикл. А также мы получили приглашение от нескольких журналов, связанных с техникой. А самое главное, нас пригласили в корвет. К концу выставки подошла богато одетая тетенька и пригласила нас в главный офис компании «Корвет», расположенный неподалеку.